эфире Народное славянское радио. Поехали! Ольга Пушкина, и мы хотим посвятить этот вечер женщинам, мамам, беременным мамам, которые уже по факту являются мамами, потому что носят в животе ребеночка, мамам, только что родившим, и всем женщинам, которые сейчас задумываются о том, чтобы прожить опыт материнства. Со мной сейчас в студии находится Лилия Денисенко. Это очень замечательный специалист, это акушерочка. Она ученица очень крупных мастеров, которые занимаются именно акушерством, вопросами детства, материнства, послеродового восстановления. В частности, она сейчас перечислит своих учителей. Вот. И я очень рада ее представить как замечательного специалиста и очень замечательную, очень, скажем так, чувствующую мамочку, которая тоже рожала своих деток, и она прошла этот опыт как сама, так и с девочками, с которыми она занимается. Лилечка, расскажите, пожалуйста, о себе. Вы уже мне представили, да? Мои учителя, я продолжаю все время учиться, потому что этот процесс остановить уже невозможно. И по акушерству гинекологии мои учителя — это Татьяна Алексеевна Малышева, известный на всю Россию и не только специалист в области деторождения естественного. Это Татьяна Вакух, питерский специалист, который по правкам тела. Это Алена Ковалевская. По психологии я прохожу в числе многих учеников курс у Екатерины Сокальской, тоже известный очень психотерапевт в Питере. И еще целый ряд учителей, которых я обучаюсь постоянно, совершенствуюсь, ищу свои инструменты, собираю, потому что каждый специалист, кто работает в этой области, он уникален каким-то своим опытом, своим набором инструментов, которые он берет у мастеров, которые давно в этом поле, для того, чтобы оказать женщине максимум того, что ей нужно. Вот людей много, кто занимается этими вопросами, но я уверена, что для каждого мастера есть свой запрос, есть своя женщина, которая нуждается именно в его энергии, в ее руках, в ее знаниях, в ее опыте. Я знаю, что, Лилия, ты занимаешься, я буду на «ты», хорошо, да? Конечно. Ты занимаешься акушерством уже более 6 лет, правильно я говорю? Правильно. Да, и я знаю, что все началось с твоего личного опыта. Причем я также знаю, что у Лилечки 2 сына, один уже достаточно взрослый, ему больше 20 лет, а второй 8-летний мальчик, вот он сейчас с нами здесь был, бегал, да? Вот. И я знаю, что с этим мальчиком замечательные роды, вот именно и включили тебя. Ты можешь рассказать о своих родах именно в сравнении о первых и о вторых? Только вторые роды включили тебя в эту тему проживания материнства осознанного. Как все было? Поделись, пожалуйста, с нами. Да, моему старшему сыну 24 года, и были обычные роддомовские роды, причем это была замечательная беременность, абсолютно без патологий. Все 9 месяцев я прекрасно себя чувствовала, ну и настрой был на такие же прекрасные роды. Но оказалось не так все просто. Попав в систему здравоохранения в тот момент, когда детей рождалось очень мало, и ну, у врачей были свои задачи, свои планы, там, как это должно было происходить. И на тот момент я вообще считала, что роды тоже были очень хорошие. То есть, в принципе, с ребенком все в порядке. Ну, со мной там какие-то были моменты. Ну, в общем, я выписалась удовлетворённой, что достаточно все хорошо прошло. И только несколько лет спустя, когда я начала погружаться в тему естественного деторождения, то постепенно я понимала, что роды совершенно шли не по тому природному механизму, который предусмотрела для нас матушка природа, да, божественное происхождение человека, как должно было оно быть. И только когда второй раз пришел в нашу семью ребенок, мы до этого уже 10 лет как были в теме вот естественного рождения, как это должно было быть. И вот эти роды вторые, настолько они были мягкие, благополучные, благоприятные. Они были для меня просто вот как подарок. Они были практически безболезненные. Ребенок родился крепкий, здоровый, майским ранним утром. И он для меня стал как приглашение, или даже, может быть, не приглашение, а такой мощный посыл в тему деторождения. До этого я больше 13 лет занималась консультированием в области естественного оздоровления, физического тела, с психоэмоциональным состоянием работала. Но вот к акушерству и близко не было ни с какой стороны вот у меня подхода. Да? И ребенок пришел, видимо, еще и для того, чтобы показать мне, какие могут быть роды, какие они должны быть для каждой женщины. И привести меня в эту тему для того, чтобы я транслировала этот позитивнейший опыт и вдохновляла женщин на легкое деторождение, потому что на сегодняшний день программа очень у многих в голове, что роды — это очень трудно, очень страшно, очень больно. И женщины, идя с этой программой на роды, получают такой опыт, который они ожидают. Так работает наша психика. По вере вашей да будет вам. Поэтому вот очень хочется делиться, вдохновлять и транслировать этот опыт благоприятный. Да, ну скажи, пожалуйста, вот я понимаю, что ты уже, по сути, взрослая мама, ты уже свекровь, это младшенький у тебя еще маленький, да, но ты рожала его уже в достаточно зрелом возрасте. То есть в этом возрасте обычно женщин называют старородящими и пугают страшилками, а ты рассказываешь о своих легких родах в старородящем возрасте. Что это был за возраст, скажи, пожалуйста? Это возраст был 40 уже с хвостиком. Девочки, вы слышали, старородящие? Вы на самом деле очень молодые, вы можете рожать легко, видя пример тому. И роды-то прошли вообще гораздо благоприятнее, чем в 24 года. И с чем ты это связываешь? Я анализировала, вообще занималась вопросом, поскольку вот тема открылась, ко мне начали обращаться за опытом, за помощью, постепенно втягивая меня вот в этот процесс материнства. И я просто в какое-то время задалась вопросом, а что я такого сделала? Вот о чем бы я могла бы говорить, чтобы этот опыт сработал и у других мам, да, беременных или готовящихся к беременности, чтобы тоже такие же были легкие роды. И пришла к выводу, что самое главное — это именно вот эта глубокая вера в то, что Бог, природа, Матушка Вселенная — для нас, для женщин и для рождения вот этого маленького, безгрешного абсолютно существа, да, младенца, предусмотрели легкий, благоприятный, благополучный вариант рождения. Как все самки в природе рождают без страданий. У меня тогда вот такой вот, сразу такая корректива, да, я знаю, и я сейчас скажу об этом в эфире, что Лилия рожала своего ребеночка дома. Заранее скажу, что мы с большой осторожностью относимся к теме домашних родов. Когда мы говорим «естественные роды», предполагается, что это легкие, спокойные, свободные роды, не удрученные медицинским вмешательством, чрезвычайно активным, да, но это не предполагается домашние роды, потому что на самом деле не всем женщинам это действительно нужно. Это, по большому счету, такой очень тонкий вопрос, который очень индивидуален, да, для решения. Однако же у Лили этот опыт обстоял дома. И сейчас мы без всяких, так сказать, без всякой рекламы именно домашних родов просто говорим этот факт, да, это факт. что она рожала ребеночка дома. И как раз-таки в этот момент, как это часто бывает у беременных женщин, которые начинают видеть гнездо, они начали с мужем ремонт, это был разгар ремонта. Естественно, ребенок подсуетил весь этот процесс своим появлением. Вот. И расскажи, пожалуйста, как так случилось? Почему дома? Может быть, вы просто не успели на самом деле? Или у вас был такой план? Или у вас какое-то намерение было? Как-то связаны домашние роды с тем процессом, как они проходили, вот именно в твоем случае? Ну, мы, честно говоря, готовились именно к домашнему варианту рождения ребенка, потому что ну, в наших представлениях было, что физически мы способны. Я, надо сказать, что всю беременность была очень активна. То есть вот то, что я сказала, это номер один вопрос, что готовность психоэмоциональная, да, такая вот, доверие к миру, к жизни, к своему телу. Но в то же самое время я очень отличалась от большинства женщин, даже гораздо моложе меня, тем, что это был активный образ жизни всю беременность. А что значит активный образ жизни? Ну, элементарно вообще моя жизнь состояла, как раньше у наших мам, бабушек, это вообще крестьянский труд. Это земельные работы, это участок, где грядки, посадки, это буквально до последнего дня родов, я занималась активным физическим трудом. Ага, и это сыграло свою роль, да, в этом процессе? Безусловно. Это потому, что чем более женщина активна, тем проще у нее происходит процесс рождения, потому что выстроена нормальная система кровообращения, физическая мышечная активность. Все это влияет и на то, как пройдут роды. Мне интересно, у тебя, я знаю, что Лилия живет на земельном участке, у нее свой частный дом, и там есть огород, которым можно заниматься бесконечно. Ну, вот очень многие мамы живут в квартирах и действительно страдают от гиподинамии. Как ты считаешь, хождение в тренажерный зал, йога для беременных, это все может ли способствовать тоже вот этой здоровой активности, благодаря которой могут рождаться здоровые детки? Обязательно. Чтобы здоровые детки рождались, физическая активность обязательно в жизни беременной должна присутствовать. А какой стандарт, какой показатель? Как понять, что ты действительно активна? Это просто ты встала с дивана, немножко прошлась, или ты должна бегать до 7 потов? Или как понять, что ты сейчас вот находишься в стадии правильной подготовки? Ну, нужно хотя бы, вот, как я рекомендую сейчас, вот, минимальная кардионагрузка, хотя бы ежедневная прогулка, вот если на это ориентироваться, в активном темпе, ну, час-полтора. То есть, судя по всему, речь идет о том, что должен учащаться пульс во время вот этих самых телодвижений, верно? И пульс, да, и пульс должен учащаться, чтобы усиливался ток крови. Uh-huh. И что происходит? Женщина активнее дышит, uh-huh. и нам нужен кислород, он заходит в нас больше гораздо. И женщина тренирует, свои мышцы все работают, в том числе и мышцы внутренних органов. И еще получается, усиливается кровообращение. Значит, лучше обеспечивается ребенок всеми питательными веществами, кислородом. И все это влияет на процесс потом рождения. Ну, вы ориентировались на этот показатель, на показатель активности, то, что ты жила активной жизнью, да, но есть еще и много других показателей, которые тоже говорят о том, ты готова рожать, будем говорить так, не дома, а самостоятельно, без участия врачей, да, либо ты не готова. Были еще какие-то критерии, на которые ты ориентировалась, чтобы понять, что да, я могу родить сама? Ну, это, во-первых, состояние здоровья, отсутствие каких-то хронических серьезных заболеваний. Да, важно, девчонки, да. Вот. А что касается твоего эмоционального состояния, что ты можешь об этом сказать? Эмоциональное состояние – это наше все. И несмотря на то, что, вот, как Оля сказала, у нас был полный раздрайв в плане ремонта. Гнезда, да, то есть мы, как и многие беременные семьи, начинают активно ремонт к рождению ребенка. Мы тоже его начали, но у нас не просто был ремонт, у нас была перестройка, так что мы остались просто от нашего домика стены и крыша, ни окон, ни дверей. И при этом я смогла держать вот это ровное состояние. И опять же, это вот все от доверия к жизни, что все равно все будет хорошо в результате. Я не останусь в зиму без жилья, да, без тепла, без еды. То есть вот это состояние, умение себя успокоить и настроить независимо от того, что происходит вокруг. Слушай, ну тогда у меня вопрос, что неужели совсем-совсем не было больно? Вот ты можешь описать вот эти ощущения для тех женщин, которые либо не знают, пока еще не рожали, либо знают только ужас-ужас. Ты можешь подробненько сказать, вот что ты чувствовала, как ты поняла, что схватки? Ну не может же быть такого, что ты просто ходила-ходила и вдруг раз. Как-то же это было все-таки. Вообще, вот теперь я уже, когда прошла этот путь там с женщинами, да, со многими, я убедилась многократно, насколько этот процесс имеет вот эту божественную основу, да, как участвуют все силы и выстраивают, если мы с ними на подключке, если мы имеем вот это состояние доверия, никуда не уезжала, а тут позвонила моя сестра, и он собрался, уехал с ночевкой. Угу. Ванну, которую мы купили для рождения дома в воду, такая у нас была идея. Муж только установил. И вот накануне... По факту рожала в ванной или ты все-таки на суше рожала? Нет, я в ванной рожала. В ванной. Да. И поэтому вот только-только накануне установил, и вечером мне предложил, ты хотя бы примерь, угу. Как это будет. Как это будет ты себя чувствовать там в этой ванне. Мне кажется, ты примерила и понеслась, да? Я примерила, мне понравилось. И вот это вот, ты еще не понимаешь, что происходит, но твоя интуиция, она уже работает и подсказывает шаги. Я сказала ему не выключать на ночь водогрейку. Угу. Мы обычно для экономии это всегда делали. Угу. Тут говорю, не выключай. Вот сама не осознавая, то есть вот это идет вперед, эти процессы, прежде чем ты сможешь об этом подумать. И вот я потом, когда анализировала, я удивлялась, насколько я была спокойна, хотя пошли какие-то легкие вот сокращения матки, такие абсолютно вот нежные-нежные, но я легла спать, спокойно легла спать, я заснула. И сказав себе, ну если будет, я не просплю этого, да. И вот полтретьего ночи я проснулась с ощущением, что да, это схватки. А что такое схватки? Вот скажи, вот я понимаю, я знаю вот эти образы, такие типичные киношные образы, когда схватки — это боль и крик. Вот во всех фильмах показывают одну и ту же картину. Вот ты ощутила что? Я ощутила сокращение и ощущения, похожие, когда у женщины бывают вот в молодости, особенно, да, когда еще у девочек устанавливается менструальный цикл, угу. И вот эти подтягивания, да. Угу. И они такие уже с периодичностью с какой-то повторяются. Ну, поскольку у меня это уже были второго рода, я понимаю, что ну да, скорее всего, мы будем рожать. У меня это ощущение у самой ассоциировалось всегда немножечко с легким расстройством кишечника. Вот тоже есть такое, да, чуть-чуть похожее. Да, у многих женщин чистится кишечник. Я просто по ощущениям говорю, да. Я почему проговариваю эти ощущения? Я хочу сейчас донести эти ощущения в другой краске. Не в краске боли, крик и ужас, паника, да? А в краске на что это может быть похоже? И я разбудила мужа своего, что мы будем... рожает, mm-hmm. скорее всего, и мы начали активную подготовку. Потому что по моим ожиданиям, и ребенка я уговаривала, ты еще недельку подожди, потому что у меня еще помидоры не все посажены в грядке. Но у дитя... Были свои планы. Свои планы, естественно, свое время, своя дата прихода. Поэтому он пришел тогда, когда ему нужно. А у меня не было... готово пространство. Вот все где-то, поскольку ремонт, и кто был в ремонте, тот понимает, что одна нужная вещь в одном месте, другая в другом. И, в общем, когда шел процесс раскрытия, он у меня шел очень мягко, очень бережно. Вот в медицине, во всех учебниках, все акушеры, которые вот готовят, рассказывают, что схватки должны усиливаться. Но я точно знаю, вот даже на своем опыте, что может быть по-разному. У меня вот они ровненько, гладко шли, без усиления, очень мягко и безболезненно. То есть я понимала, что схватка, потому что вот тянущая, я ее продыхивала там, где меня заставала она. Вот. И шла дальше заниматься вопросами. Там, варить соль для ванны. Это надо делать заранее, но вот у меня вот так вот было. Готовить все нужные для встречи с ребенком предметы. Вот. И это заняло где-то порядка часа-полтора. Муж приколачивал вместо двери в ванну шторку, коврик. Я теперь смеюсь, когда там готовлю беременных женщин, да, и они начинают страдать, что вот это не тот, бассейн не такой купили или еще что-то. Я говорю, знаете, я практически... Свечи недостаточно ароматные. Да, я говорю, практически под забором родила, можно так сказать, и все прекрасно, так тоже может быть. Да. Вот тут, кстати, вопрос интересный по поводу мужа. Он участвовал в этом всем процессе, и я знаю, многие женщины говорят, о боже, муж участвовал в родах, наверное, ему навсегда расхотелось, скажем так, заниматься любовью со своей женой после этого. Это, конечно же, не так, но расскажи, пожалуйста, об участии именно мужа и о том, как он прожил все это, как он, по сути, пережил все это. И есть ли действительно какая-то опасность для мужчин, которые наблюдают или участвуют? Ну, здесь вариант всегда нужно смотреть индивидуально, потому что все мужчины разные, все женщины разные. Реакции могут быть разные. Кто-то, вот я сталкиваюсь, встречаюсь с парами, ну, не готов, где мужчина. Вариант, да, бывает, женщина не готова, мужчина берет на себя инициативу и продавливает ситуацию. Бывает наоборот. И если не готов, не нужно их насиловать и втягивать в этот процесс вообще. Может действительно отбить желание у мужа присутствия на родах, да? Ну, просто не все мужчины созрели к этому процессу, да, участвовать в рождении своих детей. Вот. А те, которые созрели, как они проживают это? Вот в частности, на примере, может, своего мужа, ведь он же совершенно прекрасно, я знаю, прожил этот процесс. Абсолютно прекрасно. Более того, он очень хотел этот процесс прожить. Ему было это очень важно, очень, ну, я даже не скажу интересно, потому что это не то слово, оно не отражает, да? Да. Реально. Это был необходимый ему опыт, и он чувствовал, что он в этом готов. Да, и у нас между нами абсолютно было вот стопроцентное доверие. Я знала, что будет максимально так, как мне хорошо, как нужно. Вот он примет такое участие, для меня очень комфортное, очень важное, очень ценное. То есть вот у меня по отношению к нему было абсолютное вот это доверие. И надо сказать, что вот это отцовство, вот как я наблюдаю сейчас семейную жизнь, да, Ленечки с ее супругом, они действительно очень чутко общаются между собой, и у них замечательные отношения с детками, с ихними. Поэтому я понимаю, что есть определенный уровень готовности у мужчин для того, чтобы участвовать в родах. Но ты скажи, пожалуйста, я вот очень четко люблю выставлять какие-то критерии. Есть ли какие-то критерии, по которым можно определить, твой муж готов участвовать в твоих родах, или его лучше отправить в гости? Да тут и критериев никаких не нужно. Тут сразу слышно по его реакции, по тому, как он об этом говорит, какими словами. То есть мужчины сигналят. Не бывает, я знаю, что есть такие случаи, когда муж в родах находится рядом, он как бы готов, и в конце концов его откачивают на шатырём. Есть же такие случаи, как же быть с таким? Здесь все время к мужчинам обращаюсь и призываю тоже быть искренними и честными, да, по отношению к себе, к своей женщине, и не обнадеживать, вот, и не стараться угодить, когда ты к этому не готов. Потому что очень часто так тоже бывает, и с таким я сталкивалась ситуациями, когда делает вид и даже сам верит, что он готов к родам, а потом, когда роды начинаются, сильно стрессует и тоже в этом не признается. И может мешать процессу. Тут уже важно, как женщина, насколько она уверена в своих силах, насколько она сама готова этот пройти опыт. Да? Бывает, что вот настолько тонкая взаимосвязь вот между супругами, они оба такие шатающиеся, я бы сказала, в своих этих, да, состояниях. И получается, что вот тоже это очень мешает. Поэтому здесь очень важна вот эта искренность между супругами. Искренность, наверное, каждого с самим собой. И с самим собой, и с друг с другом. Потому что ничего нет стыдного, да, признаться, что мне страшно, что я не готов к этому опыту. И тогда все будет вот по-другому. найдется обязательно наилучший вариант для этой ситуации. Возможно, грамотный помощник. Вот вы знаете, я знаю и такие случаи, точнее, почему же я их знаю? Я, по сути, и наблюдаю часто случаи, косвенно, правда, да, я не акушерка, когда не готова к родам, на самом деле, оказывается, мама. И в этом случае все бывает значительно по-другому, и бывает значительно тяжелее, труднее. Можешь ты это прокомментировать уже с точки зрения наблюдения за рожающими женщинами? Да, такие тоже ситуации я сталкивалась, когда папа продавливает ситуацию, он уверен, как должно быть. И женщина, как правило, это вот ведические женщины, жены, которые слушаются мужа, да, не перечат, да. И в результате это потом тяжелые роды. Почему? Потому что женщина напряжена. Роды максимально легко проходят, вот насколько возможно, да, для этой женщины. И это связано непосредственно вообще, насколько она может расслабиться. Если она напряжена по любому вопросу, вот в отношении с мужчиной, да, желание ему угодить, желание пойти за тем, как он хочет, желание следовать вот этому, она напрягается и стрессует, и, соответственно, тормозит нормальное течение родов. Раскрытие, и на каждом этапе там какие-то случаются нюансы. Очень неприятные, болезненные. Ты скажи, пожалуйста, сейчас пошла такая в моду, вошла тенденция рожать дома. Эта тенденция не всегда носит здоровый характер. Опять же, да, все индивидуально. Но вот дай некое напутствие тем людям, которые сейчас размышляют о теме домашних родов, на что им ориентироваться относительно вот своей готовности, к чему им быть вообще готовыми, причем со всех сторон, как с медицинской стороны, так и со стороны, скажем так, обратной связи от общества. Дай, пожалуйста, какой-то комментарий. И по поводу, кстати говоря, даже фанатичного отношения, желания рожать дома, вот тоже, да, вот такие вот моменты. Расскажи, пожалуйста, на что настраиваться, как проверить свою готовность именно на домашние роды и в каком случае дома рожать категорически запрещается? Ну, во-первых, всегда нужно настраиваться на свои собственные ощущения, а не дань моде или чей-то чужой опыт, да, чувствовать, вот, насколько мне это подходит. Вообще сегодня тема это очень важная, потому что люди перенимают чужой опыт, это не только касается родов, там, питания, еще что-то, и пытаются следовать, не слушая себя и свою вообще потребность, своей души, своего тела, и стремятся этот опыт повторить, а он далеко не всем подходит, абсолютно. Если у женщины присутствует какая-то неуверенность, да, страхи, сомнения, то это не повод заткнуть эти все чувства, убедить себя в обратном, сказать, что вот хорошо это вот, вот так вот дома, с мужем там или еще заниматься. То есть, родные, нельзя себя обманывать. Нельзя себя обманывать. Нужно честно вообще относиться к посылам, которые идут изнутри. Внимательно, потому что они несут какую-то подсказку. И если присутствуют вот эти какие-то чувства, страх, сомнения, то вообще задать вопрос, а что вы мне хотите сказать? Для чего вы пришли? Не гнать их, не пытаться их... Обвинять себя за эти чувства. Обвинять себя за эти чувства. А потому что за этим посылом может стоять что-то... Неготовность тела к этому процессу, неготовность взять ответственность, потому что это огромная ответственность, которую понесет семейная пара за этот выбор. Ну и в том числе это и юридическая самая настоящая уголовная ответственность, если что-то не получится. И на самом деле там очень много бывает последствий, да, даже в случае достаточно хороших родов, все равно так или иначе придется свою точку зрения, свой прожитый опыт каким-то образом, скажем так, что ли, оправдываться перед обществом, да, сейчас у нас так даже происходит. К сожалению, да, хотя у нас по Конституции женщина может рожать где угодно, ее не ограничивают в этом, но тем не менее система вот очень... Не только система, давят и родители, давят на самом деле все окружение. Ну, родители давят, они чаще всего просто из-за страха за своих детей, да. Это основной момент. А вот система, она очень с пристрастием сейчас к каждому случаю домашних родов относится. И мне здесь тоже понятно, почему потому что реально есть очень много неблагополучных историй именно из-за неблагополучности людей. То есть имеется в виду люди, которые злоупотребляют алкоголем, да, и все такие вещи? Да, вот у нас в Ростовской области прям достаточно часто за последнее время вот такой прям на домашние роды черное пятно. И из-за людей, не те, которые там стремились, готовились, а которые вот так случайно вот родили дома и загубили ребеночка, да, целенаправленно, да? Целенаправленно. Вот. Любимая, вы задаете вопросики, нам очень на самом деле это приятно. Мы ответим на ваши вопросы во второй половиночке нашего эфира, поэтому будьте немножечко терпеливее, пишите ваши вопросы. И в конце, в самом конце, когда мы ответим на ваши вопросы, Лилия покажет вам небольшой такой, скажем так, эпизод, да, некую практику, да, которая для женщин поможет немножечко определиться, получить направление в родах, в своих предстоящих родах, да, Лилечка? Ну, а ты скажи, пожалуйста, вот я все апеллирую к твоему собственному личному опыту, когда у тебя уже происходили потуги, да? Я не верю, наверное, до сих пор, хотя я рожала дома достаточно благополучно, у меня тоже есть этот опыт, что потуги – это такой прям легкий период, это на самом деле такой труд, мне кажется. Как ты пережила вот этот процесс, уже самый финальный? Я вот знаю, бывает и по 4 часа идут в некоторых случаях, как мы с тобой сегодня общались. Вот. Но мне и здесь очень-очень повезло. Я узнала об этом вообще позже, что бывают потуги. Что мне повезло в этом плане. У меня потуг потужного периода как такового, общепринятого в медицине, его не было. То есть вот настолько вот эти, я же говорю, вот просто волшебные роды. И, честно говоря, я не встречала. Я задавалась как-то вопросом тоже и в профессиональном чате, и просто мамочек спрашивала вот о родах, о тех, которые считаются мягкие, благоприятные, благополучные. Вот. И судя по описанию, которые присылали вот, все равно где-то было, вот женщина справлялась с болью, там, умела это сделать, умела расслабиться. Мне просто же не приходилось этого делать, потому что не было этих ощущений. И когда вот у меня период, да, рождения ребенка, как, когда мы все приготовили с моим мужем, да, вот все, набрали ванну с водой, я планировала еще вот полежать, расслабиться в воде, получить удовольствие, да, от процесса. Но как только я погрузилась в ванну, ребенок просто выплыл. Да. За буквально там 10 вот секунд. Так. Вот, поэтому и позже уже, когда у Татьяны Алексеевны мы обучались на курсе, она произнесла такую фразу, что они тоже опытным путем к этому пришли с Никулиным Владимиром Ивановичем, который вот правил женщин, к ней приезжал все время, что отсутствие потуг — это самый мягкий вариант рождения ребенка. То есть ребеночек не буравит стену головой, он не скручивает себе шейку в процессе, да? Ведь я знаю, что есть нарекания, что акушерки скручивают, но я знаю, что во многих случаях детки сами себе скручивают прекрасно шейку во время рождения. Да, потому что достаточно трудоемкий процесс для ребенка. Шейка тоненькая. И даже в самых мягких естественных родах бывает, ребенок получает эту родовую травму. Она, конечно, бывает несравнима с теми, когда инструментальные участия, там активное ведение родов, но тем не менее все равно такие случаи могут быть. Вот. И вот такой процесс получился отсутствием вообще потужного этого периода. Ещё прошло достаточно гладко. Ну, а ты скажи тогда вот такой вот вариант. Вот свершились вот эти гладкие, мягкие роды. После этого, я так понимаю, что и тот период, о котором обычно все молчат, когда рождается плацента, тоже достаточно прошло спокойно, да? Да, достаточно спокойно. Единственный вариант, и это тоже нужно понимать вообще, если мы говорим про естественные роды, да, что не рождается плацента обычно очень быстро, как это происходит в роддоме. Там все-таки этот процесс активизируют. За счет окситоцин на этапе рождения плаценты колят всем уже в роддоме. Если до этого можно еще отказаться, то это вот такая обязательная практика, и это активизирует процесс, это уже окситоциновое рождение плаценты и ускоряется. И, как я знаю, может и спровоцировать кровотечение, верно? Но вообще окситоцин колят для профилактики кровотечения. Для профилактики, да? Значит, я ошиблась. Да. А в домашних условиях этот процесс обычно дольше. Сколько времени он может занять в естественном формате? Ну, в естественном формате как бы до 2 часов считается, нормой, что да? Нормой. Хотя вот в акушерской среде, вот, которые поднимают книги, называется «Дооксетоциновый век», угу. Когда не кололи окситоцин, женщинам в старых учебниках об этом прописано также о рождении плацента, что там еще больше этот срок давался. На рождение. Ну, то есть все равно вопрос о некой перестраховке. В 2 часа уложились, да, если не уложились, нужно обращаться за помощью, верно? Ну, да, тут уже... Вообще лучше всего все равно, если даже мы говорим про домашние роды, да, чтобы рядом был знающий специалист, потому что... Ну, это идеально, на самом деле так и должно быть, потому что когда ты непредвиденно вдруг рожаешь, вот тебе припекло в троллейбусе, там как бы да, без вариантов. А если ты планируешь уже роды, да, то, безусловно, есть смысл все-таки позаботиться о сопровождении, хотя у нас сейчас в стране очень такое не состыкуется, да, вот этот момент. Мы можем, в принципе, имеем право рожать дома, а тут без варианта, ведь женщина на самом деле может родить в любой момент где угодно, вот, и поэтому ей невозможно запретить родить дома. Тем не менее, у нас ограничены, так сказать, возможности у специалистов помогать в родах. Специалисты могут просто присутствовать в родах, вот, это немножечко другой юридический термин, и тем не менее. Вот, я вижу, что у нас сейчас немножечко уже подзакончилось время нашей первой части, и мы с готовностью ответим вам на вопросы во второй части, и также Лиля поделится практикой в самом конце, поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы ждем заставочку и продолжим после перерыва. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Итак, у нас есть вопросики. И вот я зачитаю. Виталий Селиванов спрашивает. Женщина за 40 лет... Первое зачатие и первый половой акт. Будут ли трудности с вынашиванием плода? Очень трудно сказать, будут ли трудности, опираясь только на... Информацию о возрасте. Да, потому что это все зависит опять от состояния физического тела женщины, от ее психоэмоционального состояния. Давай для Виталия просто перечислим для слушателей те факторы, которые определяют качество вынашивания и качество рождения. Прямо по пунктам. Первый – это благоприятное вообще течение беременности. Отсутствие хронических заболеваний. Хронических заболеваний, да. В первом периоде отсутствие сильного токсикоза беременности. Активность физическая женщина. Это уже второй, наверное, пункт. Да. Физическая активность, которая на протяжении всей беременности должна сохраняться. Всей беременности, и женщина прекрасно себя чувствует, выдерживает эти нагрузки. Татьяна Алексеевна Малышева предлагает вариант, если смогла пробежать 2 километра, то... Говорим, у нас, да, продолжается эфир. То может родить ко. То есть такой критерий, да? Небольшой. Потом, насколько женщина обеспечена всеми питательными веществами. Это витаминами, микроэлементами. Витаминами, микроэлементами. Насколько качественное ее питание, потому что это тоже очень много и имеет последствий, дефициты все для организма. Вот об этом отдельно можно долго говорить. Я думаю, иммунитет также имеет значение, верно? Безусловно. Иммунитет, количество... Водички употребляемой тоже влияет на здоровье, беременность. Надо полагать, чем больше, тем лучше, ребятушки. Да. Не имеется в виду, что ее нужно убрать или сократить, наоборот. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Если женщина посещает баню, закаливающие процедуры у нее какие-то присутствуют, то можно утверждать, что однозначно роды пройдут лучше, качество восстановления будет женщины лучше, ребенок будет здоровее. Это просто безусловный момент. И на это нужно ориентироваться, а не на возраст. Как вы уже слышали, Лилия рожала замечательно и благополучно при полном здоровье и физической активности. В возрасте тоже за 40 лет. Справедливость задает вопрос. Улучшилось или пострадало ваше тело после родов, здоровье? Это миф или реальность, что после родов женщина красивеет физически? Я думаю, что женщина все-таки красивеет физически, потому что она с каждым ребенком становится более мягкой, более женственной, И на самом деле происходит омоложение организма, потому что гормональный фон несколько раз меняется. Перезагружается, да, и за беременности, во время родов, и на грудное вскармливание, когда перестройка организма, опять смена гормонального фона. И пострадало тело или нет, у меня, если мы говорим про меня конкретно, у меня тело не пострадало. А как же мамы там с растяжками, с обвисшими грудями? Наверное, об этом вопрос-то шел. А это опять говорит о качестве здоровья, потому что тело, кожа – это самый большой орган в нашем организме, и он нам первый сигнализирует о неполадках с нашим здоровьем, и что нужно заниматься вообще. Ой, Татьяна Алексеевна еще очень много говорит об очищении кишечника. Я сейчас вспомнила о чистом, да, состоянии кишечника, в принципе, что ведь кожа очень прямо отражает состояние кишечника, и если с кожей происходят всевозможные проблемы, то первое, на что нужно было бы обратить заранее еще внимание, да, это на состояние кишечника, в котором не все, видимо, в порядке. И очевидно, если речь идет о растяжках, если речь идет об обвислых всяких, да, вот этих вот историях. А это, опять же, тут целый комплекс. Это и дефицит воды будет, и дефицит жиров, и дефицит белка, и слабость мышечной ткани, соединительно-тканных структур качества вот влияет, дефицит микроэлементов, коллагена там. То есть это целый спектр факторов, да, который влияет на красоту женского тела. И ведь женщины, независимо от того, рожали они или нет, есть кто быстро стареет и теряет внешнюю привлекательность, а есть кто очень долго сохраняет свою молодость, поэтому... Девочки, готовимся не только к родам, но и к старости, потому что она неизбежно наступит, и чем она будет, вернее, кем она будет красивее, чем вы будете больше вкладывать сейчас в себя. Я думаю, на самом деле есть о чем задуматься в этом вопросе. Задает Евгения Биланова вопрос. Если хочу родить дома одна, то как быть? Вот интересно, что стоит за этим вопросом, а какая мотивация? Вот хотелось бы узнать. Лилия, скажи, пожалуйста, что обычно мотивирует женщин рожать дома в одиночестве, и какие здесь есть факторы, на которые следует обратить внимание? Ну, для меня всегда это тревожный момент. Вот, почему одна? Что происходит? А где папа ребенка? Где вообще семья? Где поддержка? Потому что ну, очень трудно сделать это самостоятельно. Трудно, небезопасно. И раньше вообще, когда мы жили... Люди, да, не мы, а наши прамамочки, прапапочки, они жили семейными кланами, общинами, то есть это большие сообщества людей, родственников, близких, далеких. И рождение ребенка — это вот процесс был, который поддерживался, да, почему женщина была более спокойная, более уверенная, потому что всегда рядом были старшие женщины, которые прошли этот путь, которые имеют этот опыт, знают, что все рожают, и все будет хорошо, и они все время рядом, они все время поддерживают. И женщина тогда более расслаблена. Ведь сейчас вот это напряжение, которое с нами происходит, с женщинами происходит, происходит еще и потому, что мы отдалились друг от друга вообще, каждый на своей волне живет, в одиночку даже вот такое может происходить. Напряжение, вот если взять даже природу, интересный очень пример, слонихи, когда рожают, у них остальные самки, вот одна самка рожает, остальные окружают кругом слониху рожающую на каком-то расстоянии и трубят, стоят во все стороны, то есть создавая вот это пространство безопасности для рожающей самки. Даже у животных. Мы вот телом ничем не отличаемся. Нам точно так нужна эта безопасность. И самой себе создать это очень сложно. Ну, даже потому, что нужно подготовить там водичку, да, принести себе попить и постелить себе все эти простыни. Это все необходимо сделать. И нужна просто элементарная помощница, которая поможет даже в быту. Уж не говоря о том, что очень просится погладить спинку, да, бывает, да, очень просится просто поддержать, вот просто я рядом, я есть, и от этого уже спокойнее. И поэтому совершенно сольные роды может оказаться не очень лучшим выбором. Тут лучше бы посмотреть в мотивацию, да, изначально. Вот задать вопрос, а почему? Вот почему вообще такой, такая встает тема рожать одной? Да, это есть над чем подумать. Пишет Дима, были ли в вашей практике домашних родов осложнения как родового акта, так и послеродового периода, как с этим справлялись? Тут сразу такой момент, я сейчас сначала скажу, что грамотный, скажем так, помощник в родах, если оказался в домашних родах, чем грамотный отличается от, скажем так, от не очень хорошего специалиста, он заранее видит, до того, как начались осложнения, что есть риск, и, скажем так, отправляет мамочку в роддом. И эти риски, я думаю, что можно предусмотреть. Правильно ли я? Ну, какие-то можно однозначно. А так процесс родов, он все-таки непредсказуем. У каждой женщины протекает по-разному. Вот будет у женщины 10 родов, и ни одних из них не будет одинаковых. И ориентироваться по ходу очень важно. Есть маркеры определенные, которые показывают, насколько процесс идет в рамках допустимых, а где уже нужно корректировать и вмешиваться. Поэтому двумя словами и двумя фразами на этот вопрос вообще не ответить. Ну, мы знаем, что риски есть и в роддоме на самом деле. И бывают непредсказуемые случаи, где не успевают и врачи с оборудованием, оснащенные, скажем так, необходимыми, как это называется, да, инструментарием необходимым. Да, я просто, знаешь, вот здесь что улавливаю в этом вопросе, потому что я сама попадала на эту ситуацию после своих вот благополучных таких вот домашних родов мягких. Я, как и многие начинающие тогда вот специалисты, думаем, и я так думала, честно говоря, что вот такие мягкие роды... Это норма. Норма. Так у всех, да? Так у всех дома. Угу. Вот такая мысль присутствует. И вот когда такие вопросы задаются, тоже, скорее всего, есть эта тема, что если дома, то это уже однозначно хорошо, хорошо, мягко, легко. Но на самом деле далеко не так. Родить можно хорошо и в роддоме. Угу. Замечательно вообще, великолепно. И пострадать дома. И пострадать дома. Ну вот тебя спрашивают про твой опыт. Это, конечно, такой момент, который он, как сказать, вопрос действительно в лоб прозвучал. Да? Был ли в твоем опыте какой-то сложный случай, и как ты с этим справлялась? Ну, был и не один сложный случай. Слава богу, везде все закончилось благополучно. Но приходилось ехать в роддом, да? Были истории, да, когда приходилось ехать в роддом, когда там ситуации, которые уже несут определенную угрозу. И дома рискованно оставаться. И мы продолжать рискованно. Да, и воспользовались медицинской помощью. Ну, когда речь идет о поездке в роддом беременной, вернее, рожающей женщины, скорее всего, речь идет о том, что ей уже необходимо, скорее всего, либо операция кесарево сечения, либо еще какие-то вмешательства. То есть это... Ну, или ручное отделение плаценты. Тоже как вариант, да? Да. То есть, по сути, речь идет о том, что если дома ты не справляешься сама, это значит, что нужно уже подключать медикаменты, манипуляции и какие-то... А ведь есть случаи такие, когда женщина испытывает трудности в домашних родах, приезжает в роддом и прекрасно заканчивает этот процесс. Есть, и они чаще всего связаны с тем, что как раз-таки не готов был человек дома, и было напряжение. И у меня такая была интересная история, когда женщина третий раз рожала, вторые роды были у нее домашние. Mm-hmm. И очень затяжные, болезненные для нее опыт. И тоже там и кровотечение даже было. Это в Краснодарском крае, кстати, она тут приезжала, рожала. И когда на третий опыт она пошла, домашних родов, она уже была напугана. Она уже была напугана, и она переживала, она не хотела снова вот этой длительных болезненных ощущений. Вот этот опыт у нее прям запечатлелся очень сильно, и он на нее влиял, играл вот эту доминирующую роль. И когда начался процесс, она... Готовились этот и в процессе, когда ей сказала, что еще далеко нам до рождения, она очень расстроилась вот, и сказала: «Все, я не хочу больше испытывать эту боль, пусть меня там обезболят, прокисарят, пусть что угодно сделают, я хочу в роддом». Ага. И отправились в роддом, и там прекрасно. Мы не успели отправиться в роддом. Она получила соглашение на то, что ее повезут в роддом, и этого оказалось. Мы вызвали скорую помощь, и пока скорая помощь как-то не быстро, не была слишком скорой, и пока она приехала, прошло минут 20, женщина настолько расслабилась, что вот там ей помогут не чувствовать, не испытывать боль. И родила в присутствии фельдшера скорой помощи дома прекрасно. Вот, как замечательно. Интересно, как отреагировал фельдшер. Обычно они боятся домашних родов. Ну, там тоже такая интересная была история. Прям потом мы анализировали, я говорю, ну, все не случайно. Фельдшера послали божий одуванчик, который просто вот настолько все мягко этот настроился, его минут 5-10 не было, когда мы ему сообщили, что мы не успеем доехать. Он поматюкался, убежал, собирал, видимо, свои вещи, вот сумку, ну и покурил, наверное, я так думаю, чтобы снять стресс. Чтобы снять стресс, да. Потом пришел, и мы вот все вместе, втроем, очень благополучно родили, да. И самое интересное, я почему говорю, ничего не бывает просто так. Вот я просто призываю вот прислушиваться к пространству, настроиться и не проламывать закрытые двери, бетонные стены вообще, не идти на поводу у своего «хочу» только все время, вот «хочу вот так», потому что мы не знаем, как должно быть. Мы не знаем, насколько и где, и как должны проходить вот роды у той или иной женщины, да, опыт какой должен получить ребенок. И пространство с нами разговаривает. И вот эта непосредственная ситуация, через какое-то время она говорит, так это был наилучший вариант вот в ее случае, родить дома, а потом уехать, потому что потом фельдшер, когда уже очнулся... Да, он понял, что все случилось. Все случилось, он вызвал уже другую бригаду. Перинатальная бригада есть, которая ездит. Они уже далеко не такие мягкие. Они всех подозревающие, да, что специально домашние роды, да, и этот. И забрали ее в роддом, она согласилась на это. И позже выяснилось, что это был нужный вариант юридически. Они как раз оформляли там квартиру в ипотеку. И что-то там со справками, вот очень нужно было, чтобы это была справка с роддома, по числам там что-то, я уже точно не помню, но вот факт тот, что... Ребеночек этот вопрос организовал. Ребеночек этот вопрос организовал, да. То есть получился наилучший вот вариант. Леночка, тут еще есть вопросики. Тебе Виталий написал, спасибо за ответ. Женщина за 40 лет под 50, девственница, может ли хорошо протекать беременность, жизнедеятельность? И жизнедеятельность рожденного дитя. Ну, впечатление, что Виталий как бы был не с нами, когда мы отвечали, что не зависит вопрос от возраста, зависит вопрос от физического и психоэмоционального состояния женщины. Можешь добавить что-то к этому комментарию? Да, вот больше ничего добавить-то и не могу, потому что... Ребятушки рожают, и есть такие случаи, там где-то в 65 чего-то такого, да, проскакивают иногда, и в таких зрелых возрастах, что, казалось бы, куда уже рожать. Но на самом-то деле не возраст имеет определяющее значение. Возраст в каком плане имеет определяющее значение, что... Если возраст равно болезни, тогда да. Что мы, если мы тратим ресурсы и их не восполняем вообще, то, естественно, возраст играет очень определяющее значение. И здесь чем моложе женщина, тем проще, потому что уже накопленных проблем меньше. Ну а если человек занимается своим здоровьем, и если ведь бывают случаи, вот нашу Татьяну Алексеевну взять в пример, да, если она в 30 лет с лишним была инвалидом, которая не могла подняться там по лестнице и задыхалась, а в 70 лет она затыкает за пояс своей физической активностью там 30-летних, то есть о чем подумать. Ну и также, как утверждает Татьяна Алексеевна и вместе с ней вся народная медицина, что если есть заболевание, то выходи ты из заболевания, будешь столько времени, сколько ты в него зашел. Иногда мне кажется, что есть исключение из правил, вот другое из этого правила, по крайней мере, да? Я тоже наблюдала исключение, да? Да, я более чем уверена, что этот постулат народной медицины, он немножко говорит только о физическом теле, исключая психоэмоциональный фон. Ведь если мы психоэмоциональным своим состоянием подогреваем свою активность, да, подогреваем свои процессы изменений, то у нас все пройдет гораздо быстрее. И тому есть масса примеров, когда человек вообще меняя свои настройки вообще выздоравливает мгновенно. Угу. Такие тоже бывают истории. Поэтому все зависит от подхода, насколько он будет комплексный. Слушай, ну а вот я знаю, разные есть. Говорят, тут разные вещи влияют на состояние вот именно беременности, родов. Есть даже такая версия, кстати говоря, что если женщина носит брюки, то значит у нее не будет все хорошо с родами. Опять же, если женщина носит платье, значит у нее беременность и женские процессы будут проходить хорошо. Ты можешь это как-то откомментировать? Ну, если бы это было бы так просто, Это платье лечило бы все заболевания, да? Поэтому вот связи вот такой стопроцентной, утверждать, что это так или иначе, что все женщины, которые носят... Женщина может носить брюки, но при этом быть очень женственной и мягкой. Ну, все равно в брюках ты чувствуешь себя немножечко по-другому, ведь не так ли? Платьюшко все равно немножечко больше растекает. Ну, вот если растекает, тогда да. А, оно может просто не растекать, то есть оно может просто не помогать, да? Конечно. То есть в конечном счете влияет не платье, а то состояние, которое мы проживаем. Которое мы можем достигнуть, да. В платье, без платья или вообще. Да, и, к слову говоря, мы сейчас сидим в красивых платьюшках, их нам предоставила фабрика наша отечественная, «Славянские узоры». Если вы хотите, вы можете перейти по ссылочке внизу под видео и познакомиться с фабрикой. Они нашивают, на самом деле, очень нежные, женственные одежки, которые, я бы сказала так, сами по себе несут состояние. Их очень приятно носить для женщин, да. И сейчас у них в разработке находится орнамент как раз-таки на вынашивание, на беременность, на зачатие, на благополучные роды. Сейчас идет в работе, да, работа идет над этим процессом. Поэтому, если вы не знаете еще, о ком я говорю, вы можете зайти по ссылочке, полистать каталог, посмотреть, полюбоваться красивыми платьюшками. И если вы будете заказывать эти наряды себе, да, не забудьте упомянуть ключевое слово «быть добру». Таким образом, вы и получите замечательный подарочек от хозяюшек магазина. Они в курсе, они ждут эту ключевую фразу «быть добру». Вот. А «Славянское радио» получит от вас поддержку через вашу покупку. Вот. Но это было маленькое такое лирическое отклонение к слову о платьях. Слово о платьях можно тоже, Оля. Замечательные наряды, мне очень нравятся. И они на самом деле помогают достигнуть определенного состояния. Если... Они же с орнаментами, ты посмотри сами вот эти знаки, они уже включают подсознательный процесс. Если женщина вот настроена на этот процесс, то платье здесь в помощь. Она себя по-другому точно будет чувствовать, нести себя. И все, конечно, пройдет еще лучше, чем могло было быть. В общем, все услышали, что нужно носить платьица и не простые, а особенные. Вот. Еще хочется возрождать нашу славянскую культуру. О, да, и тем более это так красиво. Мы когда идем по улице вот в этом нежном, женственном, таком струящемся, это же так здорово. Это лучше, чем рваная майка, джинсы, но это отдельный разговор. Mm-hmm. Вот, давайте вернемся сейчас к вопросам к нашим. Ну, а вы, конечно же, перейдете после этого по ссылочке и посмотрите все-таки, что за платье. Вот, Лилечка, ну, у нас сейчас подходит уже к концу наше время, и я очень хочу у тебя попросить, для тех женщин, которые нас слушают сейчас, да, которые готовятся сейчас к родам, которые размышляют об этом процессе, мне очень, когда ты вела семинар, мне очень понравилось, как ты показывала практику напряжения, практику расслабления. Очень непросто расслабить свое тело в тот момент, когда напрягаются мышцы маточки, и поэтому есть специальные методы, которые помогают мамочке расслабиться всем телом, тогда, когда внутри идет такой активный родовой процесс. Ты можешь не то чтобы показать, и тем более не провести эту практику, но показать, как ее делать, да, дать напутствие, вот этот момент, обратить на него внимание. Расскажи, пожалуйста. Да, кстати, Оля, это как раз вот та практика, которую я делала регулярно, готовясь к своим собственным родам. Да. Речь идет о том, что когда наступает час X и приходит время рождения, очень важно, это основной навык, который нужен для женщины, умение расслабиться. А это, к сожалению, в наше время вот просто бич. Люди все живут в напряжении. И что происходит, когда приходят схватки? Да, женщина испытывает ощущения болезненные, напрягается очень сильно, ощущения усиливаются, и так по кругу, получается, закручивается спираль вообще вот этих болевых ощущений, тормозящих нормальное раскрытие и процесс рождения ребенка. А нам нужно научиться расслаблению. И для этого это делается вообще заранее. Это не в момент родов. Да. Потому что... Тело должно привыкнуть. У тела должен быть навык. На уровне, на клеточном уровне вообще способность, вот это умение расслабиться на напряжение. Потому что матка будет напрягаться в родах, а все остальное тело должно быть расслаблено. Это ключевой момент, чтобы женщина была не напряжена физически и психоэмоционально. И поэтому вот целый ряд можно использовать инструментов, практик. Один из них, вот я сейчас расскажу быстренько. Я его делала утром и вечером перед засыпанием и после пробуждения. Занимает там 15 минут, но сослужит вам очень сможет переключаться на режим расслабления, особенно в период, когда схваточка одна сошла на нет, да, и у вас есть там перерывчик. И женщины, которые научились, они даже спят эти там полторы минутки и набираются сил, не устают и нормально проживают дальше процесс. Для этого что нужно делать? Нужно лечь, максимально расслабиться, удобнее. Может быть, вам сидя будет это удобно, но вот чаще всего удобнее это лежа. И включить приятную музыку, возможно, та же, которая вас будет сопровождать в родах. И напрягать по очереди какую-то часть тела. Например, правая рука, кулак вы сжали, напрягли максимально. Вот держим это напряжение, до максимума доводим, где-то вот минутку-полторы. Как раз вот как по течению схватки, по времени. И следим в это время, чтобы все остальное тело у нас было расслаблено. Поначалу приходится проходить мысленно прям, начиная от кончиков пальцев на ногах и заканчивая мышцами лица, потому что они часто напрягаются, они у нас связаны с мышцами тазового дна и мешают нормальному течению родов. Потом мы отпускаем и уходим еще в более глубокое расслабление. Проживаем так опять минутку-полторы, напрягаем другую руку, подержали, расслабились. И потом делаем так с одной ногой, с правой, с левой. Потом включаем правая рука, правая нога, левая рука, левая нога по очереди. И потом самое сложное мы завершаем перекрест. Оля, вот попробуй сейчас, напряги. Это когда я напрягаю одну руку, да? Напрягай одну и другую противоположную руку. Поверьте мне на слово, я напрягла. Очень серьезно, да. Вот. И следи за всем телом, чтобы все остальное было расслаблено. При этом я, да, стараюсь держать расслабленное все остальное тело. Ручка расслабляется, животик у нее не трудненько тогда. Но, в принципе, можно. Очень интересно, что вот это упражнение, оно вам сначала покажет вот, диагностически, насколько вы умеете расслабляться и как тело втягивается в процесс напряжения. Вот очень поначалу тяжело вот такое держать напряжение, включается и вторая рука, вторая нога, то есть вот на... Я уже тренированная мама, и на самом деле я те же тоже эти практики ведь делала, хотя делала их тогда интуитивно, я не знала, что это нужно делать, но я чувствую, что в принципе вот эту вот я диагональ ощущаю, напряжение здесь, здесь, остальное, да, я смогла расслабить, но это на самом деле не просто, это задача прям такая. Ну, поэтому это нужно делать заранее как минимум 40-50 дней до родов. Это должно быть каждодневной практикой. И когда придут роды, и вам нужно будет максимально расслабляться, чтобы спокойно пережить процесс раскрытия, безболезненно, мягко, и потом выпустить просто ребеночка. Тело будет работать тело само. Тело уже будет работать само на рефлексе. Потому что когда вот бывают истории, да, я спрашиваю, там, как прошли роды. Это те женщины, которые не готовились, не знают об этом. И мне говорит мама одна, которая родила, говорит, да нормально все, только акушерка дура попалась вообще. Потому что у меня тут потуги, мне схватки, мне больно все. Она мне кричит, расслабься, дура какая-то. Акушерка говорит то, что нужно сделать, но для женщины это нереально, когда нет этой подготовки. Когда напрягаются и глаза, и волосы на голове. А когда напрягаются, тогда будет больно. Вот это вот просто нужно понимать, зарубить себе на носу, что если вы будете напряжены, вам будет обязательно больно. Это вот взаимосвязь, которая просто неизбежна. Чем, мне кажется, слово «боль» применимо к родам, нужно заменить прям в словарях на всех, на слово «ощущение». Потому что это ощущение не факт, что болезнь, это просто ощущение специфические для этого процесса. Я говорю, что будет боль, если будет напряжение. Если будет напряжение. А если женщина расслаблена, то будут какие-то ощущения очень переносимые, очень могут быть даже комфортные. Да, ведь есть женщины, которые испытывают оргазм в природах. Да. Вот. Ну, а в конечном счете я понимаю, что и в записи нас послушают женщины, мамочки, да. А ты могла бы дать какое-то напутствие тем, кто нас сейчас слушает? тем женщинам, которые думают о родах, и в частности, возможно, они хотят рожать дома. Вот. А вот ты можешь какую-то вот дать настроечку каждой мамочке сейчас в нашем эфире? Каждой мамочке, каждой семье очень хочется сказать, что роды – это процесс, который проживаем не только мы. И дети приходят не только наши. Это дети матушки природы, это дети Бога и Вселенной. И здесь вот очень важно выстроить вот эти отношения, чувствовать это пространство. Еще раз, да, говорю, вот это прям вот такой посыл: не проламывать, не продавливать ситуацию, убрать все свои «хочу», убрать все свои вот жесткие установки фанатичные, а плыть по течению, смотреть, куда вас ведет, куда ведут ваши знаки, ваши ангелы-хранители, ваши подсказки будут обязательно от жизни идти, как вам лучше поступить. Просто запрашивать вот все время пространство и смотреть, как оно откликается. Потому что если это задумано вот в вашей семье, рождение ваших детей, допустим, в домашних условиях, то будет все складываться именно к этому. Вы будете это видеть, замечать, вам будут подводить нужных людей в нужное время и вести вас вот этим определенным путем. Если идут сигналы вообще, что это не ваш путь, не ваш процесс, вот тот, который вы придумали, задумали, то посмотреть в эту сторону, да, спросить, а что те или иные состояния мне несут, что они хотят мне подсказать, сказать, куда обратить внимание, как лучше поступить. То есть мы можем желать, мы можем хотеть, но очень важно за это не цепляться, а отпускать в пространство и смотреть его отклик. Ну и важно советоваться, я думаю, со специалистами, которые грамотные, которые смогут также направить, верно? Обязательно. Нельзя пускать этот процесс на самостоятельное переваривание, тем более не имея собственной компетенции. Абсолютно. Даже не всякая акушерка способна, да, оценить трезво свое состояние, будущее в состоянии беременной. Конечно, здесь и, ну, я сказала, что обязательно придут нужные люди в нужное время. Когда мы имеем правильный настрой, это вообще критерий такой. Вот для меня лично это критерий, когда настроена, сонастройка есть с пространством, то придут специалисты по нашему запросу, нужные, в нужный момент, нужные знаки, нужные какие-то вот, даже вот элементарно из какого-нибудь эфира придет подсказка о том или ином, вот то, что человеку нужно. Да, подсказочки всегда есть, ангелы нас поддерживают, так или иначе есть некая сила, которая не осознается нашим умом, но она действительно ведет нас в наших жизненных процессах. И если ей прям уж сильно сопротивляться, то, конечно, сопротивление, оно сыграет свою роль, и это всегда выливается в какие-то негативные моменты, негативные факторы. Вот, я от себя тоже хочу присоединиться к пожеланию мамочкам, женщинам, семьям быть, я бы так сказала, быть бережными к себе, быть на самом деле настроенными очень лояльно к той медицинской системе, которая именно сейчас помогает нам быть здоровыми на самом деле, да, потому что действительно не все могут и не все способны взять на себя ответственность за самостоятельное рождение деток. И я предлагаю быть ими очень благодарными медицинским работникам, которые нам помогают, и выбирая способ родов, выбирая место для родов, быть очень-очень-очень внимательными ко всем, как внутренним своим сигналам, ощущениям, так и внешним. И главное, я очень прошу, всех прошу, избегайте фанатизма. Фанатизм, он никогда не доведет до добра. Любой фанатизм, он всегда приводит к каким-то побочным, самым нежелательным последствиям. На этом наше время эфира подошло к концу. Лилия, я тебя очень благодарю. Милые, да, девушки, женщины, у Лилии недавно родился Инстаграм по просьбе многочисленных мамочек ее. И вы можете присоединиться к этому Инстаграму по ссылочке, задавать ей вопросы, следить за эфирами, так или иначе участвовать, да, вот, в вашей беременной жизни с помощью человека, который непосредственно живет этим. Я вас всех благодарю за внимание. Я вам желаю замечательной беременности, легких, приятных родов и огромной-огромной осознанности в этом процессе. Всех обнимаю. Всем искренне посылаю свет и любовь. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.